Глава 20. Он оказался в темноте, наполненной страшным ревом, похожим на рык тысячи разъяренных чудовищ. Он замигал, вцепившись в свою сумку. Наверное, зря он убрал нож. Мимо прошли какие-то люди. Ричард испуганно отшатнулся от них. Впереди оказалась лестница, и он начал подниматься. Постепенно мир вокруг стал обретать знакомые очертания. Рев неведомых чудовищ оказался всего лишь шумом моторов. Ричард вышел из подземного перехода прямо на Трафальгарскую площадь. Небо было сочно-голубым, как экран телевизора, когда канал завершает свою работу. Было теплое октябрьское утро. Ричард стоял на площади, по-прежнему вцепившись в свою сумку и щурясь от яркого солнечного света. Мимо площади в разные стороны проносились черные такси, красные автобусы и легковые машины самых разных марок и цветов. Туристы бросали пузатым голубям корм и радостно фотографировали колонну Нельсона и гигантских бронзовых львов. Ричард стал бесцельно бродить по площади, желая понять, замечают его или нет. Японские туристы не обратили на него ни малейшего внимания. Он попытался заговорить с какой-то блондинкой, но она лишь рассмеялась, покачала головой и сказала что-то на непонятном языке. Ричард принял его за итальянский, но на самом деле это был финский. Тогда Ричард подошел к ребенку, то ли девочке, то ли мальчику, непонятно. Ребенок смотрел на голубей и сосредоточенно жевал шоколадный батончик. Ричард присел на корточки. «Привет, малыш», — сказал он. Ребенок продолжал жевать батончик, словно не замечая Ричарда. «Привет», — повторил Ричард, и в его голосе проскользнула нотка отчаяния. «Ты меня видишь? Эй, малыш!» Ребенок повернул к нему измазанное шоколадом лицо и пристально посмотрел на Ричарда. А потом у него вдруг задрожала нижняя губа, он бросился к женщине, стоявшей неподалеку, и крепко обнял ее за ноги. «Мама! Ко мне дяденька пристает! Вот этот!» Мать, нахмурившись, посмотрела на Ричарда. «Зачем вы пристаете к нашему Лесли? Оставьте его в покое! Иначе я позову полицию!» Ричард улыбнулся. Это была широкая и счастливая улыбка. Даже если бы его сейчас ударили по голове кирпичом, он все равно не перестал бы улыбаться. «Прошу вас, простите меня!» — извинился он, улыбаясь, как чеширский кот. И, подхватив свою сумку, радостно помчался по Трафальгарской площади, а испуганные голуби разлетались у него из-под ног. Он вытащил из бумажника кредитку и сунул ее в щель. Автомат признал трехзначный пароль, посоветовал никому его не сообщать и спросил, что Ричарду нужно. Ричард попросил денег, и автомат тут же выдал запрошенную сумму. Ричард радостно взмахнул руками, но вдруг застеснялся, опустил одну руку и сделал вид, будто пытается поймать такси. В ту же минуту перед ним остановилось такси. Остановилось! Перед ним! Ричард забрался на заднее сиденье и снова расплылся в улыбке. Он попросил водителя довести его до офиса. Водитель заметил, что быстрее было дойти пешком, но Ричард улыбнулся еще шире и сказал, что никуда не спешит. Когда машина тронулась, Ричард стал умолять водителя поговорить с ним, с Ричардом, о политике, росте преступности и пробках на дорогах. Водитель послал его куда подальше, констатировав, что он совсем спятил, и угрюмо молчал всю поездку, которая заняла 5 минут. Но Ричарду было наплевать. Щедро расплатившись с таксистом, он направился к дверям офиса. Войдя в здание, Ричард почувствовал, что улыбаться почему-то больше не хочется. Его охватило волнение. Он не знал, стоило ли сюда приезжать. Вдруг здесь по-прежнему о нем не помнят. Ну да, его увидели, ребенок, измазанный шоколадом, и таксист, но ведь вполне возможно, что коллеги его не заметят. И что тогда? Оторвавшись от шаловливых нимфеток, которые он прятал под свежим номером Сан, охранник мистер Фиджес презрительно фыркнул. «Доброе утро, мистер Мэхью», — пробормотал он. Ясно было, что ему совершенно наплевать, жив тот, с кем он поздоровался или нет, а также, действительно ли сейчас утро или уже вечер. «Фиджес!» — радостно воскликнул Ричард. «Доброе утро, мистер Фиджес! Вы отличный охранник!» Никто никогда еще не говорил такого мистеру Фиджесу, даже обнаженные красотки в его фантазиях. Он подозрительно посмотрел на Ричарда, а когда тот зашел в лифт и двери закрылись, принялся снова разглядывать шаловливых нимфеток, смутно подозревая, что им всем уже наверняка за 30, и они могут сколько угодно совать в рот леденец. Это не делает их моложе. Выйдя из лифта, Ричард медленно пошел по коридору. «Все будет в порядке», — успокаивал он себя. «Только бы там остался мой стол. Если стол на месте, значит, все в порядке». Наконец он вошел в большой кабинет, в котором проработал 3 года. Всюду сидели люди, разговаривали по телефону, рылись в ящиках стола, пили дрянной чай и совсем уж отвратительный кофе. Раньше Ричард был одним из них. Его стол был вон там, у окна. Однако сейчас на этом месте стоял серый стеллаж и большая юбка. Ричарду захотелось повернуться и убежать отсюда, но тут кто-то вручил ему пластиковый стаканчик с чаем. «А вот и наша звезда!» — воскликнул Гарри. «Привет!» «Привет, Гарри!» — отозвался Ричард. «А где мой стол?» «Идем!» — сказал Гарри. «Ну что, как там на Майорке?» «А при чем здесь Майорка?» «А ты же обычно на Майорке отдыхаешь. Или я напутал?» — удивился Гарри. Они поднимались по лестнице на 4-й этаж. «Нет, на этот раз я был не на Майорке», — объяснил Ричард. «Я так и думал», — отозвался Гарри. «Что-то ты совсем не загорел». «Да, точно», — согласился Ричард. «Просто, ну, понимаешь... Иногда хочется перемен». Кивнув, Гарри указал на дверь, которая, насколько помнил Ричард, вела в архив. «Перемен, говоришь? Ну что ж, вот тебе твои перемены. Поздравляю!» На двери красовалась новенькая табличка. «Р. О. Мэхью. Младший партнер». «Везет же тебе, засранец!» — радостно воскликнул Гарри и отправился к себе. Удивленный Ричард вошел в комнату, в которой раньше был архив. Теперь здесь все выглядело по-другому. Стеллажи с папками пропали, стены были выкрашены в серый, черный и белый, на полу лежал новый ковролин, а в центре стоял огромный письменный стол. Ричард оглядел его. Да, это был, несомненно, его стол. Тролли лежали в одном из ящиков. Ричард тут же вынул их и расставил на столе. Теперь у него было собственное окно с чудесным видом на грязно-коричневую Темзу и ее южный берег. На подоконнике красовался большой цветок с гигантскими плотными листьями. Такие цветы сначала кажутся искусственными, и потом страшно удивляешься, что они живые. Его старый пыльный монитор кремового цвета заменили на черный, гораздо более изящный, современного дизайна. Он занимал на столе гораздо меньше места. Ричард подошел к окну и, сделав пару глотков из стаканчика, посмотрел на коричневую реку. «Я так понимаю, вас здесь все устраивает?» Ричард резко обернулся. В дверях стояла Сильвия, секретарь финансового директора, деловая и очень энергичная. Она улыбалась Ричарду. «Что? Ах, да, конечно. Знаете, мне надо кое-что уладить дома. Ничего, если я сейчас уйду?» «Ну, разумеется. Мы вообще ждали вас только завтра». «Как это?» — удивился Ричард. Сильвия нахмурилась. «А что у вас с пальцем?» «Сломал», — ответил он. Она с сочувствием посмотрела на его руку. «Надеюсь, не в драке?» «Я?» — она улыбнулась. «Шучу. Наверное, просто дверью придавили. Моя сестра себе так палец сломала». «Нет», — признался Ричард. «Я действительно сломал его». Сильвия удивленно приподняла брови. «Дверью», — закончил он. Ричард добрался до дома, в котором когда-то жил, на такси. Он боялся, что не сможет заставить себя спуститься в метро. Надо немного подождать, пока он придет в себя. Ключа у него не было, поэтому он просто постучал в дверь своей квартиры и страшно огорчился, когда ему открыла какая-то женщина. Присмотревшись, Ричард узнал ее. Это была та самая дама, которая чуть было не застала его в ванной. Он сказал, что когда-то жил здесь, и очень скоро понял, что а. он, Ричард, здесь больше не живет, б. она, миссис Баханан, понятия не имеет, куда делись его вещи. Ричард записал телефон агентства и имена новых жильцов, попрощался и, поймав такси, отправился к вежливому типу в верблюжьем пальто. Тип в верблюжьем пальто был на этот раз без пальто. К тому же он оказался совсем не таким вежливым, как думал Ричард. Они сидели у него в офисе. Ричард объяснял, чем именно недоволен, а тип слушал его с таким выражением, будто проглотил огромного паука, и теперь вдруг почувствовал, как тот шевелит лапками у него в животе. «Что ж», — сказал он, просмотрев какие-то документы, — «мы действительно допустили ошибку». «Понятия не имею, как такое могло произойти?» «Сейчас уже не важно, как это произошло», — спокойно сказал Ричард. «Важно то, что пока я отсутствовал, вы сдали мою квартиру другим людям», — он сверился с блокнотом, — «Джорджу и Адели Баханан. И они не собираются съезжать». Риэлтор отложил документы. «Ох, все время от времени совершают ошибки. Ничего не поделаешь, мы ведь не роботы. К сожалению, ничем не в состоянии вам помочь». Раньше Ричард, тот, который жил в квартире, где сейчас поселились Бахананы, извинился бы и ушел, но теперь он сказал: «Да что вы! Вы не в состоянии мне помочь. Вы сдали недвижимость, которую я официально снял через вашу контору, посторонним людям, выбросили мои вещи и теперь ничем не можете мне помочь. Знаете, я считаю, и мой адвокат наверняка со мной согласится, что вы очень даже в состоянии мне помочь. И поможете». Тип без верблюжьего пальто выглядел так, будто проглоченный паук пополз вверх по его пищеводу. «Понимаете, у нас нет сейчас свободных квартир, похожих на вашу в этом доме», — пробормотал он. «Только пентхаус». «Пентхаус», — холодно сказал Ричард, — «вполне сойдет», — тип облегченно вздохнул. «За ту же цену. А теперь давайте поговорим о компенсации за пропавшие вещи». Эта квартира оказалась гораздо лучше прежней. В ней было много окон, балкон, просторная гостиная и большая спальня. Но Ричард прошелся по ней с недовольным видом. Тип без верблюжьего пальто с большой неохотой согласился поставить в спальне кровать, а в гостиной — диван, несколько стульев и телевизор. Ричард положил нож охотницы на каминную полку. Потом зашел в индийский ресторан напротив, купил себе карри, вернулся домой, сел на застеленный ковролином пол и принялся за еду. Неужели он и правда когда-то ел такое карри ночью на рынке, на палубе крейсера, что стоит возле Тауэрского моста? Теперь все это казалось похожим на сказку. Внезапно кто-то позвонил в дверь. Ричард встал и открыл. «Мы нашли почти все ваши вещи», — сообщил тип, который снова надел верблюжье пальто. «Оказалось, их почему-то отправили на склад. Давайте, ребята, заносите». Двое мускулистых мужчин внесли в квартиру несколько больших деревянных ящиков с вещами Ричарда и поставили их на пол посреди гостиной. «Спасибо», — поблагодарил Ричард. Он открыл один из ящиков и извлек оттуда нечто, аккуратно завернутое в бумагу. Это оказалась фотография Джессики в рамке. Ричард посмотрел на нее и положил назад. В другом ящике он нашел свою одежду, вынул ее и отнес в спальню. В остальные ящики Ричард не стал даже заглядывать. Они так и остались стоять посреди комнаты. Он виновато смотрел на них каждый день, понимая, что надо бы их открыть, но так и не смог себя заставить это сделать. Как-то раз он сидел в своем кабинете и смотрел в окно. Из динамика послышался голос Сильвии. «Ричард, через 20 минут совещание у финансового директора по поводу отчета по Вентсворту». «Хорошо», — отозвался он. И, не зная, чем заняться в эти ближайшие 20 минут, схватил оранжевого тролля и сделал вид, что нападает на тролля поменьше, с зелеными волосами. «Я величайший воин Нижнего Лондона! Сейчас ты умрешь!» — грозно сказал Ричард и помахал оранжевым троллем. Потом схватил того, что с зелеными волосами, и пролепетал тоненьким голоском. «И ладно, но сначала выпей чайку». Вдруг кто-то постучал в дверь. Смутившись, Ричард быстро поставил троллей на стол и сказал. «Войдите». Дверь открылась. На пороге стояла Джессика. Она казалась очень взволнованной. Ричард совсем забыл, какая она красивая. «Привет, Ричард», — поздоровалась она. «Привет, Джесс», — отозвался Ричард и тут же исправился. «Ой, прости, Джессика». Она улыбнулась и тряхнула головой. «Ничего, Джесс вполне пойдет», — сказала она так, будто это ее действительно не разозлило. «Джессика, Джесс, меня уже 100 лет никто не называл Джесс. Мне даже нравится». «А что привело тебя... В смысле, это большая честь для меня. В общем, зачем ты...» «Просто захотела тебя увидеть». Ричард не знал, что на это сказать. «Отлично», — в конце концов выдавил он. Джессика закрыла дверь и шагнула вперед. «Знаешь, Ричард, все так странно. Я прекрасно помню, как разорвала нашу помолвку, но совершенно забыла, из-за чего мы поругались». «Правда?» «Впрочем, ведь это не важно, да?» Она огляделась. «Тебя повысили?» «Да». «Я рада за тебя». Она сунула руку в карман пальто, вытащила оттуда маленькую коричневую коробочку и положила ее Ричарду на стол. Ричард открыл ее, хотя и так знал, что внутри. «Это кольцо ты подарил мне в честь помолвки», — сказала Джессика. «Я решила вернуть его тебе. Может быть, потом, если у нас все сладится, ты мне снова его подаришь». Кольцо блеснуло на солнце. Оно было страшно дорогое. Ричард в жизни не покупал ничего дороже этого кольца. Он закрыл крышку и протянул коробочку Джессике. «Оставь его себе». Потом, помолчав немного, добавил. «Прости». Джессика закусила губу. «У тебя появилась другая?» Ричард задумался. Он вспомнил Ламию, охотницу, анестезию, дверь. Нет, ни одна из них не была для него той другой, о которой говорила Джессика. «Нет, у меня никого нет», — наконец ответил он, потом подумал еще немного и вдруг понял, в чем дело. «Просто я изменился». Из динамика снова послышался голос Сильвии. «Ричард, мы вас ждем». Ричард нажал на кнопку. «Сейчас приду, Сильвия», — и посмотрел на Джессику. Она промолчала. Наверное, просто не знала, что сказать. Постояв еще немного, она вышла и тихо закрыла за собой дверь. Ричард взял нужные документы и провел рукой по лицу, словно пытаясь что-то стереть. Печаль, слезы или, может быть, воспоминания о Джессике.